Глава 18. Погоня. Евгений Листратов, Москва, 22 июля. Черно-белая презентация подходила к концу. Ничего чрезвычайного пока не случилось, если не считать проверки ложных следов. Все шло тихо, гораздо тише, чем должно быть. И из-за этого Листратов не находил себе места. Что-то терзало его, предчувствие, которое он не смог бы объяснить. Он давно покинул свой угол и топтался в импровизированной комнате наблюдения, заглядывал в мониторы. Иногда открывал досье на очередного гостя вечеринки, перечитывал, искал подозрительные факты и не находил ничего. История с ложным нейлоном тоже не добавила Листратову спокойствия. А если бы Чень согласился и Тюфякина задержали? Кто бы потом отвечал за скандал? И вот скоро конец. Еще немного, и гости начнут расходиться. Некоторые, конечно, останутся, захотят лично поздравить Полину, пообщаться с ней в зале или пригласить за свой столик. «Почти все», — подал голос майор Зяблик. «Сейчас фокусники закончат, потом последняя песня Полины». «Да знаю я», — вспылил Листратов, сам не понимая почему. «Только не Илона мы не опознали». «Зато не подвергли опасности гражданских». Казалось, Зяблик умел находить позитив во всем. «Угу». «А какие ресурсы вбухали в этот проект? Нам нужны результаты. Всем нужны. А что в отчетах писать будем? Или что скажем родственникам очередной жертвы?» «Не знаю». «То-то и оно». Листратов переходил от монитора к монитору. Иногда просил увеличить изображение лица мужчины или выпуклость под пиджаком частного охранника. «Вы ищете что-то конкретное?» — спросил майор. «Не знаю. Сам не знаю, что ищу». Чень Кунь лично перепроверил и побеседовал с каждым подозреваемым. Его заключение — нейлона среди них нет. Думаете, профайлер мог ошибиться? Я уже не знаю, что думать. Листратов провел руками по лицу, пытаясь прогнать усталость и нервный тик около века. «Что ж», — сказал Листратов уже спокойнее, — «не свезло так не свезло. Гении тоже могут ошибаться. Ресурсы жаль, времени столько потратили впустую, но что делать? Теперь сядем за новый план, следующую операцию готовить. А это все риски для еще одной девушки». «Стоп!» Листратов, сощурившись, смотрел на экран. «Что там?» Зяблик проследил за взглядом шефа. «Вон тот тип. Антиквар с 10 охранниками? Что-то делает подозрительное?» 10? Я вижу только 4. Где остальные?» Майор нажал несколько клавиш, и на экранах появились новые метки. Трое покинули зал, еще трое куда-то перемещаются. «Тишина в эфире!» — рявкнул Листратов в микрофон. «Джонни, к вам направляется часть группы антиквара. Троих мы видим, еще трое где-то за пределами зала. Сейчас отправлю к вам людей. Найдите место отсидеться». «Медведева ко мне!» — отдал приказ Листратов без паузы. Дверь открылась, и в комнату вошел рослый ФСБшник, отчего всем сразу стало тесно. Листратов ткнул пальцем на монитор. «Чень и Джонни идут сюда. Их ведут телохранители антиквара. Отправляйся туда, но тихо. Они на киллеров не тянут. Скорее всего, одним видом распугаешь. Если что, вызывай подкрепление». Медведев кивнул и выбежал из комнаты. Листратов стал еще пристальнее вглядываться в антиквара. «Увеличь руку. Да не эту, левую». Майор Зяблик послушно изменил настройки видео на мониторе и уставился на замершую картинку. Затем перевел взгляд на шефа. «И что?» «И что?» — передразнил Листратов. Он оглянулся на других техников, находившихся в комнате. «Никто не видит? А ведь он объявлен в международный розыск. Эх, вы сыщики!» «У него шрам между большим и указательным пальцем», — подал голос майор Зяблик. «Но этого не может быть». «Слейвер, ребятки! К нам догонек, зашел сам Слейвер. И почему не может быть? Была информация, что он в Москве в эти дни. Еще один богатенький подонок, падки на сладкие голоса наших артисток. И не только. Будем брать. Что с постами?» Теперь Листратов был в своей стихии. Вокруг бегали оперативники, по рации докладывали посты, техники следили за подозреваемыми. «Все оповещены. Ближайший держит его под прямым визуальным контролем», — доложил кто-то от двери. «С дальних подходов парни направляются к концертному залу». Листратов сверлил взглядом монитор. «Не упустить. Самый разыскиваемый преступник России почти у нас в руках». «Послать группу в зал?» — спросил Зяблик. «Нет», — подумав секунду, решил Листратов. «Там слишком людно, сложно работать. Поднимется шум, могут пострадать зрители и персонал. Будем брать в коридоре или в холле. Концерт заканчивается, он выйдет рано или поздно. Только не упустить». «Камеры везде. Незамеченным он не покинет здание. Даже до выхода не доберется», — заверил майор. Концерт закончился. Полина попрощалась и ушла со сцены. Часть зрителей двинулась к бару, другая — к выходу. Были и те, кто напротив протискивался к подиуму и ко входу в гримерку Полины. Толпа вокруг антиквара тоже сначала пришла в движение, а затем разлилась беспокойными потоками в разные стороны. «Брать его!» — рявкнул Листратов, но метка Слейвера исчезла с монитора. «Где он? Почему не вижу?» Система распознавания его потеряла. Зяблик начал судорожно переключать камеры, вручную выискивая нужные изображения, но мужчины в черном видно не было. «Они все одинаково одеты», — бормотал майор. «Проверять все выходы!» — отдал Иллюстратов приказ по рации. «Не дать ему выйти!» «Вот он!» — почти крикнул он, когда на мониторе мелькнула черная борода. Зяблик немедленно передал информацию оперативникам. «Направляется к коридору возле сцены». «Там столько технических ходов!» — вмешался Иллюстратов. «Берите прямо у выхода! Не пускать вглубь здания!» Секунда шла за секундой. Слейвер вновь исчез с экрана. «Где он?» — прорычал Иллюстратов. Он рванулся было к выходу, но тут же вернулся, понимая, что снаружи будет слепым котенком, и лучше руководить, видя происходящее с камер. Майор Зяблик поднял голову. «У того выхода его нет». «Пусть идут вглубь здания, пусть разделятся. Послать ту часть подкрепления», — сыпал приказами полковник. «Можете снять посты. Главное — задержать Слейвера». Зяблик только и успевал менять изображение с разных камер. Листратов видел на мониторах, как оперативники бегали по коридорам, но почему-то так и не могли догнать цель. На других экранах отображалось окончание праздника. Зрители, похоже, не замечали суеты вокруг. «За поворотом!» — воскликнул Зяблик. «Я вижу его охрану. Сейчас наши их нагонят. Контакт!» Листратов буравил глазами экран. Оперативники выскочили из-за поворота коридора. Один вышел на шаг вперед и приказал группе антиквара остановиться. Скоро все должно было закончиться. Но в этот момент трое охранников Слейвера открыли огонь. Картинка на экране превратилась в кадры боевика, только все было на самом деле, и под настоящими пулями падали реальные оперативники. Грохот выстрелов прокатился по всем каналам связи. Слейвер вместе с последним охранником побежали дальше. «Откуда у них оружие?» — орал Листратов на безмолвный монитор. «Откуда, я спрашиваю? Как они прошли проверку на входе?» Оперативники рассредоточились. Некоторые лежали на полу коридора, и было непонятно, в каком они состоянии. Охранники продолжали отстреливаться, хотя к ним и не пытались приближаться. Листратов понял. С противоположной стороны коридора подходила вторая группа. Оперативники дожидаются подкрепления. «Почему они стреляют?» — в голос рассуждал он, бегая глазами по экранам. «Почему не уходят? Они же не знают, что позади тоже наши. И куда бежит Слейвер?» «Зяблик, наружной камеры. Не эти. Парковку. Покажи подъезд к задним выходам. Еще. Другой. Стой! Верни! Вот они! Всех туда!» «Все свободные группы в задней части здания на парковку около технического склада», — перевел и передал по рации слова шефа майор Зяблик. Листратов нервно всматривался в экран. «Где наружка?» «Те, что были рядом, пошли как подкрепление в зону перестрелки. Ближайший пост пытается пробраться, но дорога заблокирована. Авария. Именитые гости лоб в лоб сошлись своими тачками, устроили там истерику». «Да чтоб вас! Ну, значит, и Слейвер не проедет. Допустим, он сейчас найдет машину. Куда направится?» Листратов мысленно нарисовал подъездные пути около здания клуба. И в следующий миг сорвался с места. Листратов бежал по коридорам, удаляясь от места перестрелки. Глухие хлопки все еще раздавались, но полковник понимал, что там он не нужен. Оперативники справятся сами. Впрочем, бежал он недолго. По коридорам хаотично бродили гости концерта, словно многие не могли определиться, ехать домой или продолжить вечер. Листратову приходилось постоянно огибать одиночек или парочки. Предупреждать издалека голосом было бессмысленно. Музыка из зала все еще заглушала звуки. А расталкивать богатых и знаменитых — только терять силы, время и направление. Лавировать у полковника пока получалось, а в голове метрономом стучала мысль. «Успеть, успеть, успеть!» — мелькнуло удовлетворение. «Не забросил тренировки. Молодец. Хорошая физическая форма. Бывает полезна даже полковнику». Наконец он выскочил наружу, пробежал еще несколько метров и остановился, чтобы осмотреться. Листратов стоял на подъездной дороге. Повсюду сновали, маневрировали и ждали хозяев блестящей глянцем иномарки. Знакомые номера вычислять было некогда. «Где он?» — спросил Листратов по оперативной связи. «Слева от вас», — ответил Зяблик. «Темно-синий Exit VX. Осторожно!» Листратов посмотрел налево. Темно-синий внедорожник набирал скорость и летел прямо на него. Отскочив последнюю секунду, Листратов упал на асфальт и откатился в сторону. Exit VX пронесся мимо. Полковник быстро поднялся и осмотрел себя. «Шеф, вы как?» — спросил зяблик из наушника. «Руки, ноги целы», — проворчал Листратов, оглядываясь. «Следи за ними, я в погоню». Черный глянцевый Аурус Сенат смотрелся благородным хищником среди окружающих напыщенных авто. Около него дежурил сотрудник опергруппы, который не реагировал на хаос вокруг, исполняя приказ. Не отходить от автомобиля, быть готовым в любую минуту сесть за руль. «Ключ!» — рявкнул Листратов, подбегая к машине. «Но у меня приказ не отходить от авто!» — промямлил оперативник. «Это был мой приказ. Теперь другой. Ключ. И можешь отдохнуть на заднем сиденье. За руль сяду я». Не удержался от ехидства Листратов. Очень уж ненормально было видеть такое спокойствие между перестрелкой и погоней. Растерянный оперативник протянул электронный ключ и сделал шаг назад. «Шеф, вы же справитесь? Машина тяжелая и мощная, осторожнее на поворотах!» Полковник захлопнул дверь и продолжения не услышал. Салон «Аурус» встретил Листратова словно старый друг. Кресло приняло форму его тела, будто он каждый день сидел в нем. Мощный двигатель завелся мгновенно и тихо. Система управления оказалась не совсем обычной, но интуитивно понятной. «Не уйдешь!» — прорычал Листратов и бросил «Аурус» на свободную пока дорогу. Автомобиль словно обрадовался редкой возможности показать, на что он способен. Уже через пару секунд Листратов увидел впереди габаритные огни синего Exit VX. Обе машины выскочили на основную дорогу с минимальной разницей во времени, но теперь погоня осложнилась. Листратову приходилось не только гнать, но и лавировать в потоке. Это было не так просто. Тяжелая машина двигалась непривычно плавно, будто плыла, и впечатление усиливала отличная звукоизоляция. «Мигалку бы да сирену врубить», — процедил Листратов, хотя понимал, что на этом автомобиле не могло быть спецсигналов. Он знал, что «Аурус» выделили по линии. Сначала для того, чтобы звезда прибыла на черно-белый бал тихо, в целости и сохранности, а в случае опасности также тихо была эвакуирована. Девушка служила живой мишенью в этой операции. Пусть Ченни говорила, что она не подходила на роль жертвы нейлона, но многие думали иначе и не хотели рисковать жизнью звезды российской эстрады. Теперь оказалось, что «Аурус» пригодился, правда, в ином качестве и для поимки другого преступника. Вильнув синим корпусом, Exit VX обошел по встречной полосе желтый мини и исчез из поля зрения. «Нет, не уйдешь!» Дорога была одна, и деться Слейвер никуда не мог. Листратову оставалось лишь нагонять его и лавировать между другими авто. Снаружи доносились звуки клаксонов. Московские водители были в шоке от их сумасшедшего ралли по улицам. Если бы не шумоизоляция, Листратов наверняка услышал бы их и возмущенную ругань, и истеричный женский визг. Но и тогда он не стал бы отвлекаться на такие мелочи. Полковник видел цель и уверенно мчался за ней. Гонка начинала казаться однообразной, когда Слейвер неожиданно повернул налево, вылетел навстречку, пронесся перед капотом черного немецкого внедорожника и скрылся на боковой улице. Листратов успел заметить, что машин на ней немногим меньше, а сама улочка всего на две полосы. Это должно было замедлить цель. Но полковник точно не успевал повторить маневр. Встречных машин стало еще больше. Стиснув зубы, он пронесся до следующего перекрестка. Поворачивать и здесь было запрещено, но Листратов уверенно крутанул руль. Умный «Аурус» грациозно выполнил заданный водителем трюк. Полковник успел лишь заметить, как вдоль правого бока промелькнул красный спорткар с ошарашенным молодым парнем. В следующий миг «Аурус» ехал по боковой улице. «Он уже мог свернуть куда угодно», — рассуждал Листратов вслух, чтобы держать нервы под контролем. «А я рискую кружить по Москве вечность и не встретить его. Что остается? Верно, положиться на чутье». Он вновь крутанул руль и выехал на другую улицу. Не сбавляя скорости, Листратов всматривался в автомобиле впереди. Он гнал и гнал мощный «Аурус», запретив себе сомневаться. «Есть!» — победно воскликнул Листратов, разглядев знакомый оттенок синего. Раздался непривычный звук, металлический, противный и громкий. Что-то стукнуло по корпусу. И еще раз. «Отстреливаться решил, гад!» — понял Листратов и прибавил скорости. «Думаешь, отстану?» «Ну нет, ты мой, на испуг не возьмешь». Еще пара лихих объездов, и «Аурус» оказался сбоку от Exit VX. Полковник увидел движение, стекло синей водительской двери опустилось, оттуда высунулась рука. Пули снова застучали по корпусу «Аурус». «Хорошая машина», — пробормотал Листратов, даже не пытаясь склонить голову. Главное, чтобы потом за ремонт счет не выставили, а то и внукам не расплатиться». Впереди раздался долгожданный звук. Из бокового переулка выскочило два автомобиля узнаваемой раскраски с включенными мигалками и воющими сиренами. «Свои!» — выдохнул Листратов и немного расслабился. «Теперь мы тебя загоним, как зайца!» Синий внедорожник прибавил ходу и сумел вырваться из закрывающейся ловушки. Но это уже была агония. Еще какое-то время они неслись впечатляющим безумным кортежем, причем оба «Чанган» немного отстали. Листратов решил, что полицейским не хватило мастерства или смелости, и крепче сжал руль. Надо представить маршрут, по которому планирует уйти цель. Но Слейвер перескакивал с улицы на улицу, никакой логики не прослеживалось. «Петляешь, зайчонок!» — хмыкнул Листратов. Очередная пуля цокнула о лобовое стекло. Если бы оно не было бронированным, полковник уже летел бы на обочину. А так осталась только щербинка, которая чуть портила обзор и снова наводила на мысли о стоимости ремонта. Раздался знакомый вой. На этот раз уже 4 автомобиля «Чанган» с мигалками выскочили впереди. Они сразу окружили синий «Exit VX» и взяли его в коробочку. Дальнейшее было делом техники. Слейвера вынудили сбросить скорость и остановиться. Покинув верный «Аурус», Листратов медленно пошел к синему внедорожнику. После долгой гонки на предельных скоростях ноги плохо слушались, а голова отмечала, что на своих двоих идти очень неудобно. Полицейские высыпали из машины и окружили подозреваемого. «Он вооружен!» — крикнул издалека Листратов. Кто-то приветственно поднял руку. Похоже, оперативники знали, кого задерживают. Полицейские укрывались за корпусами авто. Никто не суетился, все ждали приказа. Парень в гражданском подошел к Листратову и протянул ему наушник. Полковник только сейчас понял, что в погоне потерял свой. «Шеф, шеф, вы слышите меня?» Знакомый голос зяблика неожиданно обрадовал Листратова. «Да, слышу. Как ты меня нашел?» На «Аурус» стоит маячок, я его сразу засек. Послал коптер с камерой, а когда уже точно знал координаты и направление движения, отправил на перехват машины, которые были поблизости». Листратов хмыкнул. «Технологии и никакого волшебства. Хорошо. Ладно, нам нужно еще достать этого краба из его консервной банки». Взяв громкоговоритель у оперативника, Листратов начал переговоры с подходящей ситуацией и деликатностью. «Слейвер, конечная остановка. Выходи, а иначе мы тебя в лепешку раскатаем».